благодать и любовь от Отца. От Отца бесконечная вселенная. Никогда, никогда, никогда, никогда не получишь за злато и деньги. Никогда, никогда, никогда, никогда не получишь за злато и деньги. Пусть ты мудр и велик среди людей, добродетель твоя беспредельна. Никогда ты ни жизнью, ни смертью своей не оплатишь ни доли спасенья. Никогда ты ни жизнью, ни смертью своей не оплатишь ни доли спасенья. Ты привык все оплачивать точно, даром только лишь нищим даю. Никогда, никогда не получишь прощения, если нищий к нему не придешь. Никогда, никогда не получишь прощения, если нищим к нему не придешь. Своей славы не даст Бог иному, кровь Иисуса единственный путь. Никогда человека, пришедшего к Богу, Иисус не желает забыть. Никогда человека, пришедшего к Богу, Иисус не желает забыть. Никогда человека, пришедшего к Богу,